И вот не прошло и 6 недель, как по соседству с Олл-стритом появилась шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской «Инвестиционный банк Голконда». Сквозь открытую дверь кабинета вы могли лицезреть одетого с иголочки секретаря и казначея мистера Бакингема Скиннера, возле которого красовался его цилиндр. На всякий случай Бак всегда держит под рукой какую-нибудь шляпу. В центральном зале восседал президент и главный управляющий мистер Р. Джи Эттербери со своим бесценным полированным кумполом. Он диктовал письма королеве стенографисток, увенчанной прической помпадур, помпезность коей уже сама по себе составляла надежную гарантию сохранности вкладов. Фирма располагала также бухгалтером и счетоводом, помимо общей атмосферы внешнего блеска и внутреннего криминала. Наконец, усталый взгляд посетителя мог отдохнуть, наслаждаясь зрелищем одетого кое-как простого человека, вздвинутый набекрень грязной шапчонки, который, положив ноги на стол, поглощал яблоки. Это был никто иной, как полковник Текумсе, бывший Парлеву Пикинс, вице-президент компании. «Никаких живописных лохмотьев мне не надо», — заявил я Ромулусу Эттербери, когда мы готовили мизансцену для грабежа. «Я человек простой и не признаю ни французского языка, ни пижам, ни ручных гранат в форме щетки для волос. Либо вы даете мне роль неотшлифованного алмаза, либо я подаю в отставку. Если вы можете использовать меня в моей естественной, хотя и неприглядной форме, я к вашим услугам». «Наряжать вас?» — восклицает Эттербери. «Ни в коем случае. В том виде, в каком вы есть, от вас будет гораздо больше проку, чем от целой кучи предметов, которым вдевают в петлицы хризантемы. Вам надлежит сыграть роль солидного, хотя и неумытого капиталиста с Дальнего Запада. Вы презираете условность. У вас так много акций, что вам не до абстракций. Консервативный, невзрачный, неотесанный, хитрый и бережливый — такова ваша поза. В Нью-Йорке это действует безотказно. Положите ноги на стол и ешьте яблоки. Кто бы ни вошел, ешьте яблоки. Пусть все видят, как вы засовываете яблочную кожуру в ящик своего стола. Старайтесь выглядеть как можно более экономным, богатым и грубым.